сталь. Ваше намерение женить его, матушка, вполне правомерно. Разве я так же, как и вы, не желаю ему счастья? Однако Бао Юй болен, и меня это очень беспокоит. Я ничего не осмеливаюсь сказать, так как вы не разрешаете мне видеться с сыном. Мне очень хотелось бы посмотреть самому, что за болезнь у Бао Юя. Госпожа Ван, неотступно следившая за выражением лица Дзяджена, вдруг заметила, что на глаза его вот-вот навернутся слезы, и она поняла, как тяжело у него на душе. Она не выдержала и сделала знак Сижень привести Бао Юя. Вскоре Бао Юй пришел. Сижень подвела его к отцу и велела справиться о здоровье. Бао Юй машинально совершил приветственную церемонию. Осунувшееся лицо, потускневшие глаза и безумный вид сына произвели на Дзяджена потрясающее впечатление. Он сделал знак поскорее увести юношу, а сам подумал: «Мне уже около 60. Меня назначают на должность в далекую провинцию. Когда я смогу вернуться домой? Если с мальчиком что-нибудь случится, я на старости лет останусь без прямых потомков. Мой внук Дзялянь в счет не идет, так как его отделяет от меня целое поколение. Кроме того, старая госпожа больше всего на свете любит Бао Юя. Если с ним случится несчастье, я буду считать себя виновным». Скользнув взглядом по заплаканному лицу госпожи Ван, он еще больше обеспокоился, ибо здоровье жены за последнее время значительно пошатнулось. «Матушка», — произнес он, вставая, — «у вас огромный жизненный опыт. Если вы хотите устроить счастье своего внука, разве я посмею вам в чем-либо перечить? Как вы скажете, так и будет. Я только не знаю, договорились ли с тетушкой Сюэ». «Тетушка Сюэ уже дала согласие», — поспешно ответила госпожа Ван. «Но мы не решаемся торопиться со свадьбой исключительно из-за неприятности с Сюэпанем». «Да, это главное затруднение», — согласился Дзяджен. «Как девушка может выходить замуж, если ее старший брат находится в тюрьме? Кроме того, хотя со смертью Гуйфэй заключать браки не воспрещается, но Гуйфэй приходилась Бао Юю старшей сестрой, поэтому он должен в течение 9 месяцев носить по ней траур, и, следовательно, жениться ему в это время нельзя. Затем день моего отъезда близок. Если бы мы даже захотели устроить свадьбу, мы просто не успеем. А затягивать отъезд я не могу». «Он прав», — подумала матушка Дзя. «Но если ждать, пока отпадут все эти препятствия, Дзяджен уедет. А если болезнь Бао Юя будет все время усиливаться? Нет, придется поступиться этикетом». «Если ты согласен на эту свадьбу, — сказала она сыну, — то я берусь все устроить сама. Мы с твоей женой сейчас поедем к тетушке Сюэ и обо всем договоримся. Что касается Сюэпаня, то мы попросим Сюэкэ поехать к нему и рассказать, что от этой свадьбы зависит жизнь Бао Юя. И я уверена, что он возражать не станет. Конечно, свадьбу во время траура устраивать нехорошо. Да и Бао Юя женить сейчас нельзя, так как он болен. Поэтому устроим брачную церемонию только для виду, чтобы вызвать у Бао Юя прилив радости, который вывел бы его из состояния безразличия. Для обеих наших семей этот брак желателен. Детей наших судьба связала посредством золота и яшмы. Так что тут гадать по гороскопам не нужно. Просто следует выбрать счастливый день и отправить в дом невесты подарки.